Глава 9. Как это обычно бывает в подобных ситуациях, события развивались с быстротой поразительной. Я выпрыгнула из люка в подъезд. Никакого пахана там не оказалось. Там два спецназовца стояли. Моему появлению они не очень-то и удивились. Сразу видно, ребята тренированные. В то время как один из них в черной маске чулке потянулся было к своему автомату, висевшему за спиной, другой не мальчик, уже лет 30 мужчина, оружие свое державший наготове, мгновенно передернул затвор и приставил дуло автомата к моему виску. Точнее, попытался приставить. Не успел, однако. Каких-то долей секунды ему не хватило. Я метнулась в сторону, уходя от угрожающе поблескивающего дула, наткнулась на стену и, следя за каждым движением солдата, он разворачивался ко мне, от этой стены оттолкнулась, подпрыгнула и в прыжке ударом ноги сломала ему правое предплечье. Он глухо застонал и, выронив автомат, упал на колени, зажав между ног искалеченную руку. Второй спецназовец в маске, очевидно менее опытный по сравнению с первым, стоял, наставив на меня свой автомат. На курок он почему-то не жал, смотрел мне в лицо. «Девушка?» – удивленно вымолвил он. Не зная, что еще он сообщил бы мне, дожидаться продолжения я не стала. Ногой выбила у него автомат, и когда он, растерявшись от такой прыти и удивленно промычав что-то, всплеснул руками, ребром ладони сильно ударило его сбоку по шее. Он отлетел к стене и почти беззвучно сполз по ней на пол. Ну вот, такой удар не смертелен, шею я ему не сломала. Разве что позвонок там какой повредила. Зато с этим парнем хлопот сегодня уж точно не предвидится. Дай бог, если его через час только в чувство приведут. Сука! Это длинное шипение почти совпало со свистом рассекающего воздух ножа. Я едва успела увильнуть от смертоносного лезвия. Это тот самый спецназовец, гад, которому я руку сломала. Спасло меня, очевидно, то, что действовал он левой рукой. А то бы... Нож прошел буквально в нескольких сантиметрах от моего живота. Сука, опять длинно выдохнул он, разворачиваясь ко мне для новой атаки. Нож он держал очень грамотно. Недалеко от себя, но и не близко ко мне, чтобы я не смогла его перехватить. А я не собиралась перехватывать. Просто вытащила из кармана свой электрошокер. И пока солдат не успел сообразить, что я хочу сделать, нажала кнопочку, направив на него прибор. Электрошокер сработал замечательно. Так, как и должно быть. Выскочившие из коробочки проводки коснулись затянутой в камуфляж груди. Лошадиной дозой электрошока солдата аж с ног сбило. Он несколько раз коротко дернулся на полу и затих. Запахло паленым. «Готов», — подумала я, убирая разряженный электрошокер в карман. «Жаркое по-спецназовски». Я подняла выпавший из его руки нож, наскоро смотрела и сунула оружие за голенище ботинка. «Этот нож получше моего будет. Грех такую вещь выбрасывать». «Ну, что дальше делать будем?» Дверь в подъезд была закрыта, так что те, кто оставался в машине, на которой подъехал отряд, ничего не должны были слышать. Вроде как вообще никто этой нашей драки не заметил. Я замерла на секунду, прислушиваясь. Тихо, только из подвала раздается негромкая возня. «Мамочки мои, они же сейчас ящики выносить оттуда будут. Пора мне убираться, а убираться-то вроде никак нельзя. Что же я так и уйду, ничего о Василии не разнюхав?» Вдруг где-то, предположительно на другом конце дома, коротко протрещала автоматная очередь. «Это еще что за новости?» «Ширли! Ширли!» Сразу вслед за очередью услышала я истошный крик. «Вы что делаете-то? Она же не кусается, сволочи!» Еще одна очередь, потом два сухих пистолетных выстрела и жалобный собачий визг. Попал-таки в переплет собачник. Этим ребятам свидетели не нужны. Они и Ширли, и парня теперь в расход пустят. За дверью подъезда рванулась машина. В том направлении, откуда раздавались выстрелы, рванулась. «Все, ребята сматывают удочки». Во всем доме захлопали двери, загомонили голоса. «Да, дела. Сейчас, я думаю, половина жильцов сразу милицейский наряд сюда вызывает. Вот теперь мне точно пора отсюда, черт возьми, не солоно хлебавши. С милицией я никаких дел иметь не собираюсь». Снаружи снова послышался приближающийся звук автомобильного двигателя. «Менты? Нет, слишком рано, они только минут через 5 будут. Машина, в которой приехал сюда отряд спецназа? Тоже нет». Чего ей возвращаться? Да и двигатель другой у нее, по-другому шумит. Ведь грузовая была машина, а тут подъехала легковая. Снизу, из подвала, слышалась грубая ругань, топот армейских сапог и характерное бряцание оружия и амуниции. Бойцы уже не скрывались, маскироваться им теперь нет нужды. Машина остановилась у подъезда, я распахнула дверь и выскочила наружу. Все, больше ждать нельзя, уходить надо. Сейчас менты тут будут. А так как дождаться их мне не стоит, то я дворами и домой. То, что я увидела, оказавшись у подъезда, сразу же изменило все мои планы насчет дворами и домой. Никаких домой. На нынешнюю ночь мне еще найдется работенка. Подъехавшая машина оказалась шикарной иномаркой «Вольво». Если я не ошибаюсь, а человек, который садился на заднее сиденье, был пахан, очевидно, указав спецназовцам место их работы, он вышел к подъезду дожидаться машины, которая должна была приехать за ним. Дождался. Очевидно, далеко живет, пешком не дойдешь. Но ничего, вот сейчас и узнаем, где именно пахан проживает. На этот раз я сама к нему в гости напрошусь. Я вытащила из-за голенища ботинка нож поджаренного спецназовца. В то же мгновение обернулся и пахан, услышав, наверное, стук открываемой мной двери. Нижняя челюсть его дернулась вниз, он широко раскрыл глаза, удивился, узнал меня. Не давая ему опомниться, я бросилась ему на шею. Он коротко вскрикнул, видимо, от изумления. Вот уж чего пахан не ожидал, так не ожидал. «Куда же ты, дорогой, уезжаешь? И без меня?» — весело закричала я, чтобы услышал его шофер. «И не стыдно тебе?» Пахану, видимо, стыдно не было, тело его напряглось. Он сжал кулаки. Я поняла, что еще мгновение, и он ударит меня. «Можно подумать, ты не рад меня видеть», — сладко и все так же громко проворковала я, приставляя к его сонной артерии лезвие ножа. «Ты же не прогонишь меня?» «Нет, не прогонишь». Я чуть надавила на нож, чтобы он немного порезал кожу. «Нет», — выговорил, содрогнувшись от пореза пахан, — «не прогоню». Шофер, открыв дверцу со своей стороны, высунулся и уставился на нас. «Едем, что ли, а, мутный?» — обратился он к пахану. «Мутный. Значит, как я и думала, пахан и мутный одно и то же лицо. Отлично, все сходится». Шофер не мог видеть моего ножа, приставленного к шее его босса. Так уж я мутного обняла. Практика в подобного рода упражнениях, я имею в виду прикладывание ножа к горлу, у меня что и говорить было. «Конечно, едем», — радовалась я. «Залезай, мутненький». Шофер захлопнул свою дверцу, я, не убирая ножа от шеи мутного, втолкнула свою жертву и влезла вслед за ним на заднее сиденье. Лицо мутного налилось кровью. Он тяжело дышал, непроизвольно то сжимая, то разжимая кулаки. Видно, изумление его уступило место праведному гневу. Надо думать, я бы тоже рассердилась, если бы со мной так бесцеремонно обращались. «К пацанам поехали», — не поворачиваясь, осведомился водитель. «Нет», — я капризно надула губы, — «домой поехали, в кроватку поехали, бай-бай». И еще сильнее надавила на ручку ножа. По шее мутного побежала вниз к воротнику струйка крови. Шофер молчал, очевидно, ожидая приказания непосредственно от шефа. Мускулы на руках мутного внезапно вздулись буграми. Я почувствовала, что не уверена, успею ли перерезать ему горло, прежде чем он сломает меня пополам. Прошло несколько невероятно длинных секунд, и мышечная ткань рук и плечевого пояса мутного снова пришла в состояние покоя. «Домой поехали», — хрипло приказал он. Шофер по-мужски понимающе усмехнулся, и машина тронулась. Ехали мы что-то около получаса. Во время нашей поездки я получила прекрасную возможность поближе рассмотреть одного из самых авторитетных криминальных лидеров города, бывшего афганца, как я слышала, человека, безусловно, неординарного. Внешность у него тоже была неординарная. В первую нашу встречу хорошо его рассмотреть я не успела. А вот сейчас обратила внимание на поразительное сходство его с актером, который играл полиграфа Полиграфовича Шарикова. Как его? Толоконников, что ли? Те же грубые черты лица пещерного медведя и пронзительные умные глаза, которые зрители «Собачьего сердца» под впечатлением прекрасной актерской игры обычно не замечают. Мутный всю дорогу молчал. Я тоже ничего не говорила. Мы так и сидели, обнявшись. Я не хотела ни на секунду убирать нож от его шеи. Мутный казался мне очень опасным человеком. «Подъезжаем», — наконец произнес шофер. «Чего пацанам-то сказать? К обеду приедешь или утром будешь?» «К обеду», — спокойно ответил мутный. Казалось, он уже вполне овладел собой. Завидное спокойствие, особенно для человека, чью сонную артерию от лезвия ножа отделяет только тонюсенький слой кожи, да и то слегка подпорченный. «К обеду», — шофер снова понимающе усмехнулся. Всю дорогу он рассматривал меня в зеркало. Оценивал собака. «Ну да ладно, пусть оценивает». Потом этим самым пацанам рассказывать будет, с какой тёлкой их пахан до обеда следующего дня развлекаться будет. Я посмотрела в окно машины. Небо уже начало светлеть. Внезапно я поняла, что узнаю ту местность, по которой мы едем, совсем недалеко от дома, где живет Васина жена. А вот ее дом, кстати. Мы проехали мимо дома Васиной жены, свернули на первом повороте и оказались перед единственным, наверное, многоэтажным домом в этом районе, панельной пятиэтажкой. «Хрущоба» она называется, по-моему. «Все», — шофер остановил машину и с хрустом потянулся. «Спокойной ночи», — он хихикнул. «Вернее, с добрым утром». Мутный спокойно ждал, каким образом я предложу ему вылезти из машины. Он-то прекрасно понимал, что я ни за что не отниму нож от его шеи, пока пахан представляет для меня реальную опасность. А я придумала, что мне делать, когда мы еще не подъехали к дому Васиной жены. «Возьми меня на ручки», — проворковала я на ушко мутному, но достаточно громко, чтобы водитель услышал. «А то ножки у меня затекли». «На самом деле у меня затекли не ножки, а как раз ручки. Вы попробуйте обнимать человека в течение получаса, да при этом еще и держать нож у его сонной артерии, чтобы этот человек и пошевелиться не мог без вашего ведома. Тут не то, что руки затекут». Мне даже показалось, что мутный слегка улыбнулся, когда я изъявила свое желание. Отдал, значит, должное моей изобретательности. Осторожно, дабы я ему ничего не повредила своим ножом, он подхватил меня на руки. Довольно большой салон иномарки позволял это. И вынес из машины. Водитель громко хмыкнул нам вслед, очевидно предвкушая, как будет обо всем этом рассказывать пацанам. «Знал бы ты, милок, почему твой босс меня на руках-то носит». Мутный, нисколько не напрягаясь, дошел со мной на руках до подъезда и дальше. Донес меня до двери своей квартиры на 4-м этаже. У него даже дыхание не сбилось. Ну и здоров же мужик. Интересно, жена у него есть? Или там любовница какая-нибудь? Тут-то она удивится. «Ключи у тебя где?» – спросила я, когда мы остановились перед дверью его квартиры. «В нагрудном кармане», – все так же спокойно ответил он. «Маленький желтый от верхнего замка. Я достала из нагрудного кармана его пиджака ключи, открыла дверь, маленький желтый от верхнего замка, белый побольше от нижнего. Мы вошли. Я дотянулась до выключателя на стене и включила свет, а то в квартире было темновато. Еще ведь не рассвело как следует. «Оружие есть у тебя?» – спросила я все еще, сидя у него на руках. «С собой не ношу». Охотно поверила бы. Вон он какой здоровый. Сам одно сплошное оружие. Только когда я брала у него ключи из кармана, нащупала на груди ремень от кобуры. Я снова запустила руку ему за пазуху, расстегнула подплечную кобуру и достала огромный кольт. Мутный презрительно, как мне показалось, усмехнулся. «Теперь отпускай меня. Осторожно». Когда мутный аккуратно поставил меня на ноги, я взвела курок кольта, приставила его к виску своей, так сказать, жертвы, и только тогда, медленно, не спуская взгляда с неподвижного лица мутного, отняла нож от его шеи. Потом отошла на несколько шагов, он не сделал ни малейшего движения, держа пистолет на уровне его головы. «Проходи на кухню», — приказала я, — «поговорим». «Только не дрыгайся, пожалуйста», — предупредила я, — «я в случае чего не промахнусь». «Знаю», — неожиданно серьезно произнес он, — «не промахнешься». «Женя Охотникова», — после небольшой паузы добавил он. Я его осведомленности насчет моей особы даже не удивилась. Человек, так хорошо подготовивший похищение Василия, должен был поинтересоваться телохранителем похищаемого. Мы прошли на кухню. Мутный с моего молчаливого разрешения уселся за стол и закурил. Я присела на подоконник, закурила тоже. Пистолет я также держала в руке, показывая товарищу мутному, что готова выстрелить в любой момент, если он дернется. Да он и сам это знал. Поэтому никаких попыток к своему освобождению не предпринимал. Как-то ни странно, заговорил первый мутный. «Я, надо сказать, сам хотел с тобой поговорить. Я о тебе давно слышал. Только возможности встретиться как-то не представлялось. А тут так столкнулись. Да еще, так сказать, в деле тебя видел. Только вот упустил из виду, что ты хамелеон. А то бы мы, — он усмехнулся, — немного пораньше встретились». «Да?» — только и нашлась, что сказать я. «Такого поворота событий я, признаться, не ожидала. Ведь он мне сейчас предложит на него работать, если я не ошибаюсь». «Если ты будешь работать на меня, — прямо сказал мутный, — получать будешь гораздо больше, чем у Толстикова или еще там у кого». «Ну вот, не ошиблась». Я задумчиво покрутила в руках пистолет. «Я навел у тебя справки, — хладнокровно продолжал мутный. На ствол в моих руках он даже не смотрел. Так что возможности твои реально оценить могу. Да и ты мои, — усмехнулся он, — можешь. Это крокодил тебе наплел, наверное». «Наплел, — не стала спорить я. Ну и...» Теперь я усмехнулась. «Сам ведь понимаешь, такие дела в минуту не решаются. Подумать надо». «Думай», — он пожал плечами. Затушил докуренную сигарету, стоявшей на столе пепельницы, и закурил новую. Выглядел он спокойным совершенно. «Да и я тоже, надо сказать, истерики тут не устраиваю. Так что на равных мы пока, если не принимать такого фактора, как заряженный пистолет. В моих руках». Принимать предложение мутного я не собиралась. Даже мысли такой у меня не было. Нет, никакие моральные проблемы, вроде предательства или еще там чего, меня ни в коей мере не беспокоили. Просто я всю свою жизнь, как и знаменитый Остап Сулейман Мария Бендер, старалась по возможности не нарушать уголовный кодекс. По крайней мере, явно и целенаправленно. а тут мне предлагают стать, проще говоря, бандитом, не пойдет. Даже при всех моих достоинствах, при всем моем профессионализме, я рано или поздно попала бы в руки родной милиции. А у меня тетушка еще пожилая, пенсионерка, да и сама я что-то спокойную жизнь полюбила. Нет, не пойдет. Не в спокойной жизни здесь, конечно, дело, а все равно не пойдет. Мы сидели молча, курили вот уже минут 15. Я ответа мутному еще не давала. Хотя, пожалуй, надо бы ответить. Согласна. Просто сказала я. Может быть, так я узнаю про Василия? Мутный кивнул. С места он не сдвинулся. И я осталась также сидеть на подоконнике, пистолета из рук не выпускала. Мутный мне еще не верил. И был, конечно, прав. Мы пили кофе, завтракали бутербродами с колбасой. Мутный в общих чертах рассказал о своей, так сказать, организации и выгодах, которые я получу, если в организацию вступлю. Правда, ничего такого, что можно было использовать во вред его деятельности, он не сказал. То есть никакой нужной мне информации. И о Василии ни слова. Пистолета я ему не отдала. Сунула его за пояс своих брюк сзади, так, чтобы выхватить можно было сразу при первой же попытке Мутного как-то мне повредить. Мы допили и доели, и умолкли. Вот сейчас надо было, в принципе, ему или мне что-нибудь сказать. Что-то такое, что вывело бы нас из состояния напряженной подвешенности. Но молчали. Ладно, времени у меня нет на какое-то дипломатическое сближение с Мутным. Попытаю-ка я счастье, может, чего и узнаю. «А что?» – спросила небрежно. «Сколько вы выкупа-то за моего подопечного запросили?» «Выкуп?» – удивленно поднял голову Мутный. «Какой выкуп?» «Мы же не ради этого!» – он спохватился и замолчал. Я вскинула на него глаза, и мы встретились взглядами. И сразу же я поняла, что этот мой вопрос, а еще больше выражение моих глаз, все погубило. Мутный злобно и враждебно сощурился, но тут же опустил веки. Он-то тоже понял, что ни о какой нашей консолидации и речи быть не может. «Черт возьми, как я!» «Теперь, пожалуй, нужно просто переходить к банальному допросу. Никакие хитрости тут уже не помогут. Ствол ему в зубы и список вопросов. Если не ответит, впрочем, посмотрим». Длинный звонок, распоровший напряженную тишину, заставил нас обоих вздрогнуть. «Ждешь кого?» — резко спросила я. «Нет». «Черт его знает, врет, нет». «Вставай, пошли за мной», — скомандовала я, выхватив пистолет из-за пояса, то есть впереди меня, разумеется. Мутный медленно поднялся. «Давай, давай, быстрее!» — я махнула в его сторону кольтом. Он также неторопливо пошел к входной двери. Остановился напротив нее. Я встала за ним, держа пистолет точно напротив его левой лопатки. Встала так, чтобы тому, кто войдет, пистолета не было видно. «Открывай», — скомандовала я, — «осторожненько только». Мутный посмотрел в глазок, долго смотрел, подмигивал он там кому, что ли, знаки подавал, потом открыл. Дверь тут же распахнулась. Не Мутный ее распахнул, он отпереть только успел. На пороге стояла женщина, в которой я с изумлением узнала Галину, Васину бывшую жену. Зашла по-соседски, первое, что мелькнуло у меня в голове. Они же рядом живут, или сообщники? Ну, дела. Впрочем, все разъяснилось довольно быстро. Очень, то есть, быстро. Я бы даже сказала, с молниеносной скоростью. На Мутного Галина не обратила ни малейшего внимания. Она сразу прыгнула ко мне, оттолкнув Мутного в сторону. «Ага!» – заверещала она. В руках у нее я с удивлением, доходящим уже до какого-то оцепенения, различила сковородник. «Попалась шлюха! С моим мужиком поиграла, теперь за другого взялась! Ах ты, блядь, такая сволочь!» От первого выпада сковородником я увернулась, краем глаза следя еще за Мутным. От удара разъяренной женщины он потерял равновесие и свалился на пол, сидел на корточках и круглыми от удивления глазами следил за разворачивающимися в его прихожей боевыми действиями. «Я ж вас из окна заметила», — разорялась Галина, размахивая сковородником, как на демонстрации флагом. «Смотрю, сидит в машине в обнимочку с этим супчиком. Вот падла!» «Наверное, она увидела, как я включила свет», — подумала я, отбивая просветевший над моей головой сковородник пистолетом. «Ни у кого в доме свет еще не горит, а я зажгла. Вот она квартиру-то и вычислила. Ну надо же так рано вставать!» Я отбила еще несколько Галининых ударов, прежде чем сумела схватить ее за руку. И только тогда заметила, что Мутный-то с пола уже поднялся, и бочком-бочком теперь к открытой входной двери. «Стой!» — закричала я, поднимая пистолет. Он оглянулся на меня и почему-то ухмыльнулся. «Черт возьми! Пистолет-то я подняла, но при этом мне пришлось выпустить руку Галины, в которой она, кстати, держала сковородник». Тяжелая чугунная посудина с маху опустилась прямо мне на макушку. Сквозь чернильно-черную пелену, в раз застившую мне глаза, я успела заметить, как Мутный скользнул в дверной проем. Слабеющим уже пальцем я нажала на спусковой крючок. Попасть в Мутного я и не думала, не до того было. Если бы я не выстрелила, он бы, пожалуй, не стал так скоро уходить. Остался бы, да и прикончил контуженную меня. И Галину заодно. А так вот отпугнуло. Ноги мои подкосились, я опустилась на пол, думая только о том, как бы не потерять сознание. Второго удара этим чертовым сковородником я бы не перенесла. Сунув пистолет за пояс брюк под кофту, я, шатаясь, поднялась с пола и вышла из пустой квартиры на лестничную клетку. Там меня вырвало. Нормально. В каких переделках была и ничего, а тут... Верное сотрясение мозга, между прочим. Сознание я не теряла, просто у меня помутнение вышло небольшое. Ну, отключилась на несколько секунд. Бывает и такое при сильных ударах. Галины рядом со мной не было. Она, очевидно, испугавшись выстрела, сбежала. Ну и черт с ней. Вот баба-то ненормальная. И мутного тоже ищи-свищи теперь. В глазах у меня снова помутилось. Тут я почувствовала, что на меня смотрит глазок соседней двери. Этого мне не хватало, чтобы еще милицию сюда вызвали. Я ведь стреляла. Все, пару часиков отдыха я заслужила. Пойду зализывать раны. К тетушке, конечно. Отдохну немного. Тогда. Посмотрим, что тогда. Черт, нелепо все как повернулось.